И наша следующая с вами тема – это объединение русских земель в XIV начале XVI века. Условно, 1304-1533. То есть со смерти Андрея и до смерти Василия III, отца Ивана Грозного. Записываем синопсис. Первая римская. Основные этапы объединения русских земель. Первый этап. 1304-1389. Начало хозяйственного подъема Северо-Восточной Руси. Даниил Александрович – это младший сын Александра Невского, поэтому он получил самый медвежий угол, самое невзрачное место, а именно Москву. Даниил Александрович. Поэтому московских князей называют Даниловичами. Захват Коломны и Можайска. Коломна 1300, Можайск 1303. Московское княжество. Московская стратегия приспособления к Орде. Юрий Московский, 1303-1325. Борьба Москвы с Тверью, двоеточие. Юрий против Михаила Тверского. Иван Калита, 1325-1340. Накопление Москвой земли, людей, оружия. Симеон Гордый, 1340-1353. Иван Красный, красный, то есть красивый. Иван Красный, 1353-1359. Княжение Дмитрия Донского, 1363-1389. Ключевский и Платонов о Даниловичах и Дмитрии. Дмитрий Донской был белой вороной в своем роду. Если Даниловичи всегда старались тихой сапой сработать, то Дмитрий Донской был действительно воин. Присоединение Углича, ну, к Москве имеется в виду, Углича, Галича, Белоозера, Калуги, Стародуба, Дмитрова. Строительство каменного Кремля 1367 года. Борьба с Литвой. Походы Ольгерда 1368, 1370 и 1372 год. То есть он раз в два года ходил на Москву, Ольгерд. Поход Дмитрия на Тверь и отказ Михаила Александровича Тверского, не путать с первым Михаилом, от ярлыка на Великое княжение Владимирское, 1375 год. Я хочу обратить ваше внимание, московские князья именовались прежде всего великими князьями Владимирскими. Они сидели в Москве, но титул был «Великий князь Владимирский». Конфликт Дмитрия с церковью 1378-1382. 1379 год-первая официальная смертная казнь боярина в истории Москвы. До этого Андрей Боголюбский просто приказал убить одного из Кучковичей без суда. Здесь была первая официальная смертная казнь боярина в истории Москвы. В скобочках И.В. Вельяминова. Вот у нас несколько лет назад умер актер Вельяминов, который играл в фильме «Вечный зов», вообще очень известный актер. Это его прямой потомок. Вот этого боярина, которого казнили в 1379 году. Первые конфликты с Ордой. В скобочках. На реке Пьяне, 1377 год. И русские там действительно потерпели поражение, потому что накануне битвы перепились. На реке Воже, 1378, там русские победили. На реке Воже, 1378. Конфликт с Мамаем, Куликовская битва, 1380 год и ее значение. Взятие Москвы Тохтамышем, 1382. Завещание Дмитрия Донского и его значение. Волости на старший путь, я потом объясню, что это такое, старший путь в кавычках. Владение московским княжеством по принципу отчины. То есть не по ярлыку великого хана, а по принципу отчины. Роль Дмитрия Донского в русской истории. Москва в конце XIV века, двоеточие. Освоение основных территорий и исчерпание земельного фонда. Второй этап. 1389-1462. Правление Василия I. 1389-1425. А первый период 1389-1400. Покупки великокняжеского ярлыка на Нижегородско-Суздальское княжество. То есть, накопив денег, московские князья стали просто покупать у ордынцев, подкупая ордынских мурз, и давая им взятки. Вообще нужно сказать, что каждый год в сарай ехала целая команда московских бояр, которая занималась раздачей взяток, чтобы покупать ярлык на то или иное княжение. То есть это был такой товарообмен. Значит, покупки великокняжеского ярлыка на Нижегородско-Суздальское княжество Муром и Тарусу. На Нижегородско-Суздальское княжество Муром и Тарусу. Отношения Москвы с Новгородом. Здесь мы с вами посмотрим на отношения Москвы с Новгородом с московской колокольни, а не с новгородской. Отношения Москвы с Новгородом. В скобочках события 1391, 93 и 95 годов. Поражение ордынцев на реке Терек от Тимура, 1395 год. Поражение Витовта, это великий князь литовский. Поражение Витовта, это был самый сильный князь в конце 14-го, начале 15 века в Восточной Европе. Поражение Витовта от ордынцев на Ворскле, 1399 год. Вот забегая вперед, чтобы сказать, вот показать, какую роль в истории играет случай. После того, как в 1382 году Тахтамыш разграбил Москву, никто в Восточной Европе не думал, что Москва вообще когда-нибудь встанет на ноги. Там был молодой князь Василий I, очень слабенький. И в это время Орда могла Москву нагнуть окончательно. Но в это время появляется Тамерлан, Тимур, который громит ордынцев на реке Терек так, что Орда приходила в себя лет 15. И в начале 15 века ордынские послы приезжали в Москву. Они не требовали дани, а просили. Ну дайте, дайте чего-нибудь. Они говорят, да нет, нечего, нечего дать. И дани не платили до 1408 года. Значит, когда разгромили ордынцев, Витовт, великий князь литовский, решил, ну все, берем все территории, и Москва, заканчиваем московскую проблему, Новгород будет отдельным, Москва отдельным. Сейчас добьем Орду, вот эту несчастную, и он собирает крестовый поход, кстати, в котором участвуют на стороне Витовта очень многие герои Куликовской битвы. Например, Владимир Иванович Боброк, который командовал засадным полком, и который решил исход битвы. И вот эта вся армада выступает против Орды. И они приходят на реку Ворскла, и ордынцы повторяют опыт сражения на Калке. Они делают вид, что они хотят вообще заключить мир, Ваньку валяют и начинают отступать. И вот это все тяжело вооруженное войско, где много рыцарей, они трое суток шарашат по степи за ордынским войском. В это время по принципу Калки их охватывают два полумесяца, сжимают и громят так, что Витовт едва-едва ушел. А, кстати, Владимир Иванович Боброк погиб в этой битве. И в результате оказывается, что Москва, которая в 1382 году была вообще просто вот в жутком состоянии, оказывается, что ее главные враги на данный момент повержены, ордынцы повержены, Литва повержена. И можно, они получили пространство для вдоха. И это пространство для вдоха в течение 15 лет, оно позволило Москве встать на ноги. Москва встала на ноги. То есть вот совместными усилиями Тимура, Орды и непродуманным решением Витовта Москва получила шанс выскочить из ловушки. Вот это называется коварство истории. Значит, Б. Второй период. 1401-1425. Это мы говорим о втором периоде правления Василия I. Столкновение с Литвой 1406-1408. Поход Эдигея на Москву 1408 и его результаты. Правление Василия II. 1425-1462. А. Междуусобная война 1425-1453 года, ее основные этапы и результаты. В скобочках по этапам 25-32, 33-36, 45-47, у нее 4 этапа, 45-47 и 47-53. Б. 1453-1462. Прекращение существования Можайского удела, 1454 год. Победа москвичей над новгородцами в битве под Руссой и Яжелбитский мир, 1456. Договор 1456 года с Тверью. Казни 1461 года в Москве. Конец удельной эпохи. Москва к концу удельной эпохи. в скобочках и в кавычках, град скромен. Град скромен. Москва к концу удельной эпохи находилась в состоянии упадка. И у нее было две альтернативы. Либо захватить Русь и поставить под контроль, либо совсем сойти на нет. Третий этап. 1462-1533. Правление Ивана III. Первый, кстати, русский князь с прозванием Грозный. Правление Ивана III. 1462-1505. Дело в том, что он... Его современники звали Грозным, а потом Грозным стали звать его внука Ивана IV. То есть у нас был великий князь Иван III Грозный и великий царь Иван IV тоже Грозный. А, первый период, 1462-1480. Отношения Ивана III с ярославскими, рязанскими и ростовскими князьями, походы на Казань, 1467-68 и 469. Походы на Казань. 1467-68, он в конце 67-го начался и закончился в самом начале 68-го, и второй 1469. А отношения Москвы с Новгородом, двоеточие. 1471 год, Шелонская битва. 75-й год, Городищенское стояние, в кавычках, Городищенское стояние. 1478 год, присоединение Новгорода к Москве. 1479 «Словенское стояние», в кавычках. Дело в том, что Иван III очень не любил резких движений. Вот стояние на Угре, Словенское стояние, Городищенское стояние. Он предпочитал стоять и, скажем, пока новгородцы там от голода не перемрут, или пока не начнет разваливаться войско Ахмата. Отношения Ивана III с братьями. С братьями он себя вел как классический кидало. Конфликт с церковью, 1479 год. Конфликт с церковью. Обратите внимание, как только на Руси появляется сильный князь или сильный царь, первое, что он делает, он старается нагнуть церковь. Отношения с Ордой. Два похода хана Ахмата, 1472 и 1480. Стояние на Угре, в кавычках, и конец ордынской системы. Б. Второй период. 1480-1505, подчинение Твери, 1485, и подавление новгородских свобод, 1483-85. То есть, как только Орда ушла, ограничитель, Иван III очень жестко взялся за всех-всех-всех, за братьев, за церковь, за Новгород, за Тверь, то есть, по принципу, я пришел дать вам волю. Войны с Литвой, 1492-94, и Швецией, 95-97. Основание Иванграда, 1492. То есть вот если бы этот город не разрушили, то нашим форпостом на Балтике был бы не Петербург, Петроград, а Иванград. Но город был разрушен. Иванград, 1492. А в 1492 году какие еще события важные в Европе произошли? Арабов выгнали, наконец. То есть произошла реконкиста, завоевание. Арабы, которые пришли в 8 веке, их, наконец, выдавили в Африку. Ну а сейчас идет обратный процесс. Арабы опять завоевывают Европу. Удар по Ганзейскому двору в Новгороде, 1494 год. Династический кризис 1497-1502 годов, который русские историки, особенно дореволюционные, очень не любили вспоминать. Война с Литвой, 1500-1502, проблема церковного землевладения и ситуация в церкви. Церковные соборы 1503-1504 годов. Это вот было редкое время, когда в России начали жечь еретиков на кострах, потому что в России как-то управлялись по-другому. Ну, в лучшем случае, травили угарным газом в бане, но не жгли. Завещание Ивана III. Завещание Ивана III. Правление Василия III, 1505-1533, в кавычках, последнего собирателя земли русской. Вот Василий собрал русские земли. Иван IV начал завоевывать уже то, что было за их пределами. Территориальный рост русского государства. 430 тысяч квадратных километров в 1462 году. 430 тысяч квадратных километров в 1462 году. И 2,8 миллиона квадратных километров в 1533. То есть за время правления Ивана и Василия территория России увеличилась во сколько раз получается? Больше, чем в 6 раз, 6,5 раз. Ликвидация удельных княжеств в 1510-20 годы. Экономический подъем русских земель в первой трети XVI века. Градостроительство, торговля, первые купеческие династии. Война с Литвой, 1508 год, присоединение Пскова, 1510, смоленские походы, 1512, 1513, 1514. Поражение русских в битве при Кропивне, в скобочках Оршинское сражение, 1514 год. Это то, что белорусские националисты, есть такие, они до сих пор говорят о том, какая это славная страница, как они разбили русских, хотя били не они, а литовцы. Белорусов тогда не было, были литовцы. Расширение международных связей России. Договор со Священной Римской империей, 1514 год. Отношения с Крымом. Это был злейший враг. До конца XVIII века не позволял России осваивать южную, то, что называется сейчас Новороссией. Отношения с Крымом. Набег Мухаммед-Гирея, 1521 год. Это так называемый Крымский смерч. Набег был страшным совершенно. Походы на Казань, начало 1520-х годов. Договор 1525 года с Казанью, его значение. Последние годы правления Василия III. Последние годы правления Василия III. Предуведомление, как говорили в старину. Значит, говоря об этой теме, я не буду употреблять, я принципиально не употребляю этот термин, ордынская или татаро-монгольская ига. Ну, про татары я вам сказал, что, так сказать, это совершенно другой народ, чем те татары, которые существуют сейчас, поэтому термин неадекватен. Термин «иго» придумали поляки в середине 15 века. Я пользуюсь нейтральным термином «ордынская система». По целому ряду причин. Ну, во-первых, то, что было на Руси, отношения с монголами и вообще с Ордой. Да, действительно, краткосрочные результаты Батыева нашествия были очень тяжелыми, серьезными. Да, действительно, людей уводили в полон. Но ситуация изменилась, когда в 70-е годы 13 века Великая Монгольская империя развалилась на улусы, на части, когда Хубилай стал китайским императором династии Юань и когда, в общем-то, Золотая Орда стала самостоятельной политеей. И вот здесь отношения были другие. Конечно, они не были симбиозом, как говорил Лев Николаевич Гумилев. Он перегибал палку в другую сторону. Но и игом это тоже не было. Русь платила дань, причем, так сказать, дань была не очень жесткой и не очень крупной. Причем какая часть Руси платила дань? Новгород, скажем, практически дани не платил. Смоленск платил символическую дань, и то не все время. Северо-восточная Русь... Да, платила дань, но дань, опять же, была невелика по целому ряду причин, о которых мы поговорим. Москва была молодым городом в начале XIV века и молодым княжеством. Его основателем был младший сын Александра Невского Даниил. Поэтому московских князей называли Даниловичами. Даниил получил наследство и удержал Переяславль-Залесским. И, иными словами, по вот, традиционной системе Рюриковичей, младшая ветвь получала, так сказать, небольшой кусочек, и генеалогически младшая ветвь не могла вообще ни на что особо претендовать. То есть место их было вот, так сказать, в дальнем углу. На первый план в начале XIV века выдвинулось Тверское княжество, которое вдобавок ко всему было очень выгодно расположено в таком торгово-экономическом положении. И, в принципе, успех московских князей мог зависеть только от двух вещей. От внезапных ударов по слабым соседям и насильственном присоединении их земель, потому что, повторяю, их генеалогическое положение было очень низким московских князей. Ну и вторая стратегия – это прорвать линию старшинства, отодвинуть тверских князей и занять их место. В начале XIV века казалось, что для московского княжества это практически невозможно, потому что тверские князья чувствовали себя очень уверенно, у них были свои отношения с Ордой, но московские князья проявили себя умелыми интриганами и действовали в борьбе против племянника Александра Невского, своего, то есть их двоюродного брата, Михаила Ярославича Тверского действовали очень коварно и изощренно. Что сделал Юрий Данилович, сын Данила Александровича? Он женился на сестре хана Орды Узбека, Кончаке. Он на ней женится, и сразу после этого начинает конфликт с Тверью. Несмотря на помощь ордынцев, Юрий был разбит, а вот Кончака попала в плен, в Тверь, и там умерла. После этого Юрий тут же едет в Орду, убеждает узбека в том, что Кончаку отравили по приказу Михаила, и Михаила вызывают в Орду для того, чтобы разобраться. В Орде его пытают и убивают на глазах у Юрия Московского, который получает ярлык на княжение. Княжил Юрий недолго, с 1319 по 1326, да, я подчеркиваю, он получил ярлык на княжение великого князя Владимирского. За 7 лет, что он правил, он присоединил к Москве Можайск и Коломну, и таким образом обрел контроль над всем течением Москва-реки. Ну, это нам сейчас может показаться смешно, ну, подумаешь, Москва-река тут на машине сел, так сказать, проехал. Но в начале 14 века это было серьезно. Кроме того, нужно понимать, что само положение московских князей было очень-очень таким незавидным пока еще, и поэтому каждой крохе, каждой пяде они были рады. Получив ярлык, Юрий Данилович стал собираться в поход на Тверь. Однако сын Михаила Тверского, Дмитрий Грозные Очи, по прозвищу Грозные Очи, заплатил ему 2000 рублей и поклялся не искать великого княжения, то есть откупился. Эти деньги вообще-то предназначались узбеку, но Юрий Данилович скрысятничал. Деньги узбеку не передал, а решил их присвоить. Дмитрий, естественно, когда поехал в Орду, тут же об этом стукнул, сказал, что Юрий присвоил деньги. Узбек пришел в ярость, отдал ярлык Дмитрию, вызвал Юрия. Ну и здесь нервы у Дмитрия не выдержали. Если бы он спокойно стоял, ждал, пока будут там хватать, казнить и пытать Юрия, было бы все в порядке. Однако он посчитал, что раз ему дали ярлык, то он может тут все делать. И как только виновник казни его отца Юрий оказался, так сказать, перед ханским троном, а Дмитрий стоял здесь же рядом, Дмитрий выхватил меч и убил Юрия Московского. Ну, за такое самоуправство узбек не мог не казнить Дмитрия. Правда, великое княжение отдал его младшему брату Александру. То есть княжение великое остается в Твери. Из Орды в Тверь Александр уехал в сопровождении баскака Челхана, это который в русских летописях его называют Щелканом. Вот. И, значит, Челхан приехал в Тверь вместе с Александром. И в городе начали бесчинствовать его люди. Возмущенные попыткой восстановить баскачество тверичи, а баскачество было отменено после восстания 60-х годов 13 века, тверичи восстали, и князь Александр в этом им не препятствовал. И вот тут-то нанес удар его брат, московский князь Иван Данилович Калита, брат Юрия. Он тут же поспешил с доносом в Орду. Вообще нужно сказать, что в XIV веке до Дмитрия Донского включительно, ну и реже после, московские князья, так сказать, и тверские, вообще русские князья, чуть что, они бежали, так сказать, с громким стуком в Орду, сообщали об обидах, то есть они воспринимали ордынского хана как своего царя. И повторяю, хотя в 1300 году хан принял ислам, церковь православная молилась за здоровье ордынского царя. Иван Калита приехал в Сарай, в столицу Орды, получил там ярлык на княжение, а Александру пришлось бежать. Попытка Калиты силой заполучить Александра не увенчалась успехом, и тогда на помощь Калите пришел митрополит Феогност. Вот это очень важный момент. Дело в том, что почти с самого начала XIV века русская православная церковь держалась тех князей, которые дружили с Ордой, потому что с точки зрения отношений власти центральной и церкви, именно ордынский период был периодом симфонии в отношениях власти и церкви. Ни одна власть в русской истории, кроме ордынской, так хорошо не относилась к православной церкви. Мы потом позже увидим, что как только Русь выскочила из-под Орды, Иван III решил церковь нагнуть со страшной силой, причем начал поучать церковь, что ей нужно делать, что не нужно, сказать, даже в церковных обрядах. В 1337 году Александр Тверской съездил в Орду, и узбек его простил. Он вернулся в Тверь. В ответ в 1339 году Калита вместе с сыновьями Симеоном и Иваном, это будущие Симеон Гордый и Иван Красный, едет с доносом на Александра. Александра вызывают в Орду, его и его сына Федора там казнили, разрубив на куски. Так это сманеврировал Иван Калита. Иван Калита правил с 1325 по 1340 год. Вообще трудно к людям прошлого применять, сказать, наши мерки. Время было другое, и тверские князья тоже интриговали и тоже совершали подлости. Наш поэт, советский поэт Наум Каржавин, иронически сформулировал суть правления Ивана Калиты так. «Был ты видом довольно противен, сердцем подл, но не в этом суть. Исторически прогрессивен оказался твой жизненный путь». То есть Каржавин здесь посмеялся над теми трактовками, в советской историографии, которые даются, так сказать, по поводу Ивана Калиты. Иван Калита действительно собирал, так сказать, земли. Да, действительно, он собирал земли. Он стал самым настоящим цепным псом Орды на русских землях. Вот эта вот степень этой цепности, она постепенно уменьшалась по мере, так сказать, правления русских князей. Но вот Калита был стахановцем этого значит, дела. Большую часть своей жизни Калита провел в сарае, в столице Орды или в пути, туда-сюда, туда-сюда. Там он интриговал, давал взятки, влезал в доверие. Я думаю, что если бы победили тверские князья, то они, скорее всего, вели бы себя примерно так же. Калитой Ивана Даниловича прозвали за то, что, сказать, несколько есть трактовок. Он постоянно носил с собой мешок с деньгами для раздачи бедным. Но есть и другие объяснения прозвища. Калита, которому за верную службу хан поручал собирать дань с других княжеств, стремился взять больше положенного, чтобы под видом вот этой дани, так сказать, положить кое-что в карман. И вот что интересно, на что тратились эти деньги? Калита пытался прикупить земли на эти деньги, во-вторых, поселить на них людей, то есть увеличить демографический потенциал, и, в-третьих, он покупал оружие, вкладывал средства в оружие. То есть земля, люди, оружие. Очень легко запомнить аббревиатура ЗЛО. Земля, люди, оружие. Вот это принцип, сказать, это девиз Калиты. И он действительно создал тот фундамент, на котором выросло Московское княжество. Здесь нужно совершенно откровенно признать, что возвышение Москвы связано было с прислуживанием Орде. Появилось княжество, которая стала активно работать на Орду. Ну и необходимо еще раз отметить роль православной церкви, которая всегда у нас с властью, и которая, сказать, к Москве прониклась, потому что Москва служила Орде, а значит, здесь было спокойно. Митрополит Петр, который был канонизирован после своей смерти, подолгу живал в Москве, водил дружбу с Калитой и был погребен в Москве, в Успенском соборе. Кстати, Успенский Белокаменный собор был построен в 1326 году Калитой, который, кстати, начал распоряжаться в Москве еще при жизни своего брата, поскольку брат тоже постоянно ездил в сарай, а Калита при жизни Юрия Московского, пока его Дмитрий Грозный очень не убил, он вот распоряжался в Москве. В 31 и 37 годах XIV века пожары уничтожили старый Кремль деревянный, и Калита в 39-40 годах соорудил новую, более крупную крепость, но еще не каменную, а из дубовых бревен. Вокняжившись, Калита начал стравливать между собой русские княжества и земли, например, Новгород и Тверь, он выбрал два наиболее сильных противника и начал их стравливать. Показательно, что о Калите осталось очень мало памяти в народном фольклоре, а вот о его противниках, тверских князьях Михаиле и Александре, было сложено очень много историй. И даже в легендарных рассказах о Калите, подающем милостыню нищим, сквозит, в общем-то, отрицательное отношение к нему. После смерти Калиты в Московском княжестве правили его сыновья Симеон Гордый, 1340-1353, И затем его брат Иван Красный, 1353-1359. А вот после смерти Ивана начались очень-очень интересные вещи. Кстати, Иван умер, вот Русь затронула не так сильно, как Европу. Какая эпидемия свирепствовала в Европе в середине XIV века? А как она называлась, как ее прозвали тогда? Черная смерть. Вот. Кого интересует вообще европейский XIV век, я вам очень рекомендую книжку, ее недавно перевели, книжка совершенно замечательная, Барбары Такмен, называется она «Загадка XIV века». В английском она звучит лучше, «Далекое зеркало, зловещий XIV век». Там очень хорошо расписано, что такое была Европа в XIV веке, как косила эпидемия. Дело в том, что ведь эпидемия выкосила тогда 20 миллионов европейского населения из 60. И черная смерть сыграла очень большую роль в Европе в дальнейшем возникновении капитализма. Русь, она тоже зацепила, и вот Иван Красный умер от чумы. После его смерти хан утвердил на престоле не его малолетнего сына Дмитрия, будущего Донского, а суздальского князя Дмитрия Константиновича. Поэтому с 1359 по 1963 год Владимирский ярлык переехал к суздальскому князю. Однако за дело взялись настырные московские бояре, которые 4 года шарашили в сарай, давали взятки и своего добились. Унижались перед ханом, мурзами и выхлопотали княжеский ярлык Дмитрию Ивановичу, будущему Донскому. Он правил с 1363 по 1389 год. Дмитрий Донской – это большое исключение из всех Даниловичей. Он был воин и в этом отношении похож на своего предка Александра Невского. Дмитрий продолжал собирать земли вокруг Москвы. Он включил в состав непосредственно своих владений Углич, Галич. Галич – очень важное место, там соль варили. И Белоозеро. Приобрел несколько новых городов с их округами – Калуга, Стародуб. И в этих действиях он столкнулся с Тверью. В 1375 году Михаил Тверской тайно получил из Орды ярлык. Обратите внимание, Орда уже не настолько была сильна, что они начали давать ярлыки тайно. Потому что если вот представить, что Орда – это такой, так сказать, хозяин, который установил иго, ну зачем же этот хозяин, так сказать, будет давать и раздавать ярлыки тайно? То есть сам термин иго, повторяю, неточный термин. И во многих отношениях, скажем, русские княжества выступали с ордынцами как партнеры в торговле. Вообще торговля играла очень большую роль в отношениях Орды и Руси. Узнав, что Михаил тайно получил из Орды ярлык, Дмитрий собрал почти всех князей северо-восточной Руси и осадил Тверь. Затем он принудил Михаила к миру, по которому Тверской князь отказался от претензий на великое княжение Владимирское. В этом отношении, отметьте себе, пожалуйста, 1375 год – это очень важная дата. Это первый серьезный поворот в сторону превращения когда-то самостоятельных княжеств северо-восточной Руси в удельные в строгом смысле этого слова. Дело в том, что по договору 1375 года Дмитрий признавался верховным защитником и верховным арбитром русских северо-восточных князей. Более того, фактически впервые заключался антиордынский союз. В грамоте 1375 года, которая была заключена по результатам похода на Тверь, есть очень важное место. «А поидут на нас татарови или на тебе, битеся нам и тебе с одиного всего против ниху. Или мы поидем на них, и тобе с нами одиного поите на них». То есть, если ты пойдешь на Орду, и мы с тобой пойдем, придут ордынцы против нас, ты нам поможешь. То есть, фактически был заключен антиордынский союз. Кроме того, раз мы заключаем антиордынский союз, нам нужны каменные стены. Началось строительство белокаменного Кремля и началось строительство того подземного города, который потом расширяли все российские и советские правители, заканчивая Леонидом Ильичем Брежневым. Поэтому мы с вами живем над подземным городом, диаметр которого более 100 километров, и который уходит, если вот посчитать этажи, вот если метро – это второй этаж, то там есть третий, четвертый, и, как говорят диггеры, девятый и десятый. Между тем, в конце XIV века в Орде царила смута. Она раскололась на две части, и границей между ними была Волга. в Левобережной Орде со столицей в Сарае, Сарай Ал-Джидид она называлась, там происходили постоянные усобицы. А вот в Правобережной Орде была стабильность, и эту стабильность обеспечивал узурпатор Мамай. Мамай и не был чингисидом. Это очень важная вещь. То есть формально он не мог стать ханом. Вообще нужно сказать, что быть чингисидом – это до сих пор в Центральной Азии очень и очень почетная вещь. Я не буду называть эту республику бывшего Советского Союза, но когда она стала самостоятельной страной СНГ, ее правители озаботились тем, чтобы служба безопасности вычислила потомков Чингисхана, то есть, ну, кого-то вычислять не надо, было известно, ну, и их ликвидировала, потому что представители того рода, который правит в этой стране, они роду Чингисхана очень сильно уступают. И если вдруг сейчас появится какой-то сильный потомок Чингисхана и какая-то политическая сила решит сыграть, он будет во многих отношениях легитимным правителем. Например, Тамерлан, Тимур, железный хромец, он носил титул Гурхан, то есть, ну, очень вольный период, племянник. Он не был чингисидом, но ему нужно было, он был по женской линии связан с Чингисханом, ему нужно было зафиксировать свое родство. У нас об этом очень мало пишут, но если кто-то рода Чингисова, а в Центральной Азии этих людей довольно много, во всех центральноазиатских республиках, особенно степных, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, это очень серьезная проблема, которая мало очень освещается, но она существует. Мамай не имел права провозгласить себя ханом. При нем был хан-марионетка из рода Чингиса. Законных чингисидов на Москве чтили, а Мамай был узурпатором. Это сыграло очень большую роль. Я вам в прошлый раз уже говорил, что, так сказать, некоторые историки говорят, какая странная вещь. Дмитрий Донской разбил Мамая с большим войском на Куликовом поле, а вот против Тахтамыша он не пошел. Да, он бежал из Москвы, бросил ее, и Тахтамыш ее занял. Значит, летопись очень просто отвечает на этот вопрос. То, слышав, что сам царь идет на него со всей силой своей, не ста на бое противу его, не подня руку против царя, но поехав в свой град на Кострому. То есть против Мамая могу выйти, потому что он не Цаган Ясун, не Белая Кость, он не из рода Барджигин. А вот против Тахтамыша, хотя он слабее Мамая, я могу выйти, потому что это совсем другой расклад. Мамаеву побоищу или битву на Куликовом поле предшествовали два крупных столкновения с Ордой. В 1377 году на реке Пьяне русское войско, которое вышло против ордынцев, предавалось пьянству и охоте, было застигнуто врасплох монголами и было перебито. Однако в 1378 году на реке Вожа русские взяли реванш, то есть 1-1. Ну и ясно было совершенно, что грядет выяснение отношений. И Ключевский записал по этому поводу: «Московское государство родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты». Но не любил Ключевский Ивана Калиту, ну, сказать, основания были вполне. И хотя через два года Тахтамыш сжег Москву, тем не менее власть Орды потом была восстановлена в начале 15 века. Москва прочно заняла центральное место на Руси, хотя ей в этом отношении здесь помогло, ну, в общем, можно сказать, чудо. Я не люблю, когда говорят о чудесах, о русской душе, но вот то, что произошло с Москвой на рубеже 14-15 века, это действительно стечение исторических обстоятельств, ну и с точки зрения верующих людей, конечно, чудо. Но вот какая интересная вещь. Дмитрий Донской, несмотря на победу, которая не идет ни в какое сравнение с локальным сражением «Ледовое побоище», очень долго не был канонизирован церковью. Вот Александра Невского канонизировали в XVI веке. Как вы думаете, когда канонизировали Дмитрия Донского? В 1988 году, то есть в советское время. Почему? Что не вписывалось в икону? Дело в том, что церковь не любила Дмитрия Донского, потому что, как всякий крупный русский властитель, Дмитрий Донской сразу же указал церкви ее место. Это вообще очень в духе русской власти. Я вам, по-моему, уже рассказывал, сказать, эпизод, который для меня характеризует отношение русской власти и русской и православной церкви лучше всего. Это 90-е годы, ельцинские времена. Ельцин поздравляет патриарха Алексея и говорит, что в его лице он его поздравляет как главнокомандующего всеми религиозными силами страны. Понимаете, не православными, а всеми религиозными, то есть католики, иудаисты, буддисты, там, язычники, кто угодно. То есть для представителя русской власти патриарх – это вот есть все вооруженные силы, но вот он командующий левым полком, то есть там религиозными силами. И, конечно, совершенно потрясающий был момент, его тоже показывали по телевизору. Пасха, это, по-моему, год 97-й или 96-98-й. Патриарх и президент Ельцин выходят на крыльцо, стоят военно-спортивные православные попы, наверное, из бывших афганцев, и Ельцин бодрым голосом говорит: не патриарх, Ельцин говорит: Христос воскресе! И они ему как, говорит, воистину воскресе! То есть, а патриарх стоит, при этом, сказать, слушает. То есть понятно, что главный человек – это главный человек, президент, потому что неважно, генсек, президент, царь, главное – это вот власть. И это, вот это генетически заложено было в русской власти. И вот у Дмитрия возник, помните, я вам говорил, кто первый русский князь, у которого серьезный конфликт с церковью возник? Андрей Боголюбский. Вот второй был всерьез – это Дмитрий Донской. В 1378 году у него возник острый конфликт с митрополитом Алексием, которого князь принуждал утвердить преемником митрополита Великого своего духовника Митяя. Ну, само имя говорит, что он был простого происхождения. А византийский патриарх Филофей уже благословил в митрополиты всея Руси некоего Киприана. Однако, когда Киприан приехал в Москву, здесь с ним поступили по принципу «мой да дыра, а поди-ка ты домой лицо свое умой». Его развернули и сказали «вперед». Тогда Киприан предал Дмитрия, еще не Донского, анафеме. И Дмитрий послал Митяя в Константинополь там разбираться. Митяя по дороге отравили. И все же в 1382 году Дмитрий добился своего. Он изгнал Киприана из Москвы. И митрополит не мог вернуться в Москву. И только когда Дмитрий умер, Киприан вернулся в Москву. То есть очень жесткий конфликт. Поэтому Дмитрий, несмотря на то, что он победил ордынцев там и так далее, он только в 1988, опять же, смотрите, в 1980 году праздновали годовщину 600-летия Куликовской битвы. Причем сначала ее собирались отпраздновать очень шикарно, даже шоколадки выходили. У меня до сих пор хранится такая бумажечка «Битва на Куликовом поле», шоколад был такой. Никита Михалков собирался ставить фильм патриотический про битву на Куликовом поле. Однако потом, сказать, товарищи из Казани сказали: как же дружба народов, а как это будет, если это будет общесоюзный праздник, значит, ну что же тогда получается? И тогда решили справить 600-летие Куликовской битвы как местный, сказать, праздник вот этой области, не общесоюзный. Никита Михалков не стал делать свой фильм, ну и так далее. А вот, сказать, память в виде бумажечки от шоколадки осталась. Значит, три главных события правления Дмитрия Донского. Это вот 1375 год, Союз северо-восточных князей, 1380-й Куликово поле, я не буду про него подробно рассказывать, это все хорошо освещено, 1382 год, приход Тахтамыша и сожжение Москвы. В 89-м году Дмитрий Донской умирает, и его наследником стал Василий I, 1389-1425 год. Мы с вами по этому вот периоду идем так же, как по принципу древнерусского государства. Сначала событийная история, а потом социально-экономическая. Василий был женат на дочери самого сильного правителя Восточной Европы того времени, литовского князя Витовта. О Великом княжестве Литовском мы с вами поговорим отдельно. Само название «Великое княжество Литовское» не должно вводить в заблуждение. До начала 15 века официальным языком Великого княжества Литовского был русский. И только когда началось окатоличивание в 15 веке, уже после Грюнвальда, русский язык стал постепенно вытесняться польским, но не литовским. Дмитрий написал очень интересное завещание. Он передавал свое великое княжение своему сыну формально без ханского ярлыка. Хотя постфактум бояре съездили, поклонились, дали взятки мурзалитету и, так сказать, получили ярлык. Но Дмитрий Донской завещал своему сыну свое княжество как отчину. Василий начал свое правление с того, что купил в Орде ярлык на правление в Нижнем Новгороде, Таруси и Городце. То есть это вообще модель поведения всех московских князей. Приходит московский новый князь, есть денежка, он покупает ярлык на княжение в этом городе, в этом. То есть постепенно стягивая земли. В правлении Василия I Русь своим походом зацепил грозный и кровожадный властитель новой полукочевой империи Тимур или Тамерлан. Я вам в прошлый раз уже рассказывал об этом так мельком. После того, как Тахтамыш сжег Москву, статус московского княжества в Восточной Европе упал очень-очень низко. И, в общем-то, соседи, особенно литовцы, ждали только момента, так сказать, прихватить Москву. Но они здесь упирались в Орду. И вот произошла следующая вещь. Тамерлан разгромил Тахтамыша в 1395 году в сражении на реке Терек, а потом пошел на Русь. Но он дошел только до... Он пограбил Елец, пограбил часть Рязанской земли. Русские приписали чудесный поворот Тимура иконе Владимирской Богоматери, которую по указанию Василия I и митрополита Киприана была специально доставлена в Москву. Но Тимур не пошел на Русь по очень простой причине. Он готовился к восточным походам и понимал, что в Китае, в Иране, в Индии он возьмет значительно более богатые вещи, чем на нищей Руси. Пока шел этот процесс, Василий выжидал. И, в общем-то, вот эта тактика выжидания, она принесла свой успех. После того, как Золотая Орда потерпела поражение от Тамерлана, Витовт решил нанести ей смертельный удар и взять вообще всю территорию почти до Урала и подчинить Новгород и Москву. Витовт организовал, по сути дела, крестовый поход против Орды, но потерпел поражение, и в результате те две силы, которые могли растоптать Москву после того, как Тахтамыш сжег ее, это Великое княжество Литовская Орда, они взаимно друг друга нейтрализовали, и Москва получила примерно 20 лет пространства для вдоха. И Василий тихой сапой использовал эти годы для следующего. Во-первых, он начал давить потихоньку на Новгород. Правда, ему не удалось реализовать все свои планы, но Новгород вынужден был подписать с Москвой новый договор, причем Москва здесь была таким субъектом давления. Отношения с Ордой развивались так. После смерти Тимура фактическим правителем Орды стал эмир Эдигей, и москвичи не платили дань Орде в этот период. То есть ордынские послы приезжали и не требовали дань, а просили. Ну, а здесь им лепили Горбатого, Ваньку валяли и говорили, да денег нет, да вот тут, не урожай, пятое, десятое. В 1408 году Эдигею это надоело, и он решил совершить поход на Русь. Сам он не стал осаждать Москву, а посланные им отряды опустошали Русь. Его армия стояла около Москвы, а отряды опустошали Русь. В конечном счете он согласился получить 3000 рублей и уйти в степь с большим полоном. Но, тем не менее, Василий не торопился платить дань. Московские князья были, людьми экономными, рачительными, и только в 1412 году Василий поехал в Орду с большими дарами, поскольку там в это время появился новый хан. В 1425 году Василий I умирает, и начинается очень интересная 30-летняя смута в российском государстве. Ну, тогда это называли не смута, а булгачное время, великая замятня. Значит, что произошло? После смерти Василия I на престоле должен был бы оказаться вроде бы его сын, которому было тогда 10 лет. Опекуном был назначен великий князь литовский Витовт, дед Василия II. А фактически власть перешла к боярству и духовенству, причем большую роль играл митрополит Фотий. И вот смерть Василия I вскрыла острые противоречия в гнезде Калиты. Дело в том, что самым сильным человеком в этот момент вот в гнезде Калиты был Юрий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, очень похожий на него по психотипу. Это был великий воин. Кроме того, он считал, что он старший в этом семействе. Десятилетний мальчик не может управлять таким княжеством. И кроме того, Юрий опирался, у него было 4 сына. Василий Косой, в будущем Косой, потому что он был ослеплен, Дмитрий Большой, Дмитрий Меньшой и Иван. Дмитрий Большой и Дмитрий Меньшой, дело в том, что Юрий Дмитриевич очень уважал, он боготворил своего отца Дмитрия Донского и двух своих сыновей назвал Дмитриями. Дмитрий Большой и Дмитрий Меньшой. Началась борьба между Василием II, точнее, бояром, за который за ним стояли, и Юрием Дмитриевичем. На первом этапе Великой Замятни борьба шла за обладание Волгой и Приволжскими районами, то есть чисто торговый интерес. Ключом был Нижний Новгород, куда в 1425 и 1430 годах и бежал князь Юрий. Решающую роль в окончании первого этапа Замятни сыграли московские бояре, прежде всего боярин по фамилии Всеволожский. Он сумел убедить ордынского хана, что нужно закрепить все-таки, потому что ордынский хан подумывал, вот кому отдать ярлык, и он сумел убедить его, что вот Василий будет править только по ярлыку, а Юрий хочет править, как он сказал, по мертвой грамоте отца своего, то есть Дмитрия Донского, как по отчине. Обе стороны понимали, что это временная победа, это передышка, что главная борьба впереди, и Василий II начал создавать коалицию князей. Была проведена реформа, которая сплачивала гнездо Ивана Калиты. Все зависело от того, вот повод будет, повод всегда можно найти. 8 февраля 1433 года произошел скандал на свадьбе Василия II с Марией Ярославной. Дело в том, что сын Юрия Дмитриевича, Василий, пришел на свадьбу, на нем был золотой пояс Дмитрия Донского. Софья Витовтовна устроила жуткий скандал, сорвала этот пояс, что он не имеет права его носить, может только Василий носить. И после чего Юрий и его сыновья покинули свадьбу, и начались военные действия. В апреле 1433 года Юрий разбивает Василия II на Клязьме. Москвичи опять перепились и не смогли оказать сопротивление. Василий бежал в Тверь, а Юрий занял Москву. Казалось, полная победа, нокаут, все. Однако дальше начинаются очень интересные вещи, о которых мы подробнее потом, я вам сказать, расскажу. Но здесь необходимо сказать, что вот здесь, с этой ситуации 1433 года, начинается очень, это пример очень специфического поведения московского боярства и московского служилого люда. Они начинают следовать за своим князем, как нитка за иголкой. В 1433 году Юрий Дмитриевич занимает Москву, и Василию дает, сказал, сиди в Коломне. Василий уезжает в Коломну, и Юрий Дмитриевич полагает, что московские бояре будут теперь служить ему. Ничего подобного. Московские бояре садятся в обозы и едут в Коломну со своим князем. Они служат только своему князю. Тогда Юрий понимает, что, а как он будет управлять Москвой? Тогда он плюет на Москву, возвращает ее Василию и уходит из Москвы. Но его сыновья не согласились с политикой отца, и в 1433 году уже по осени Дмитрий Шемяка и Василий разгромили москвичей в битве на реке Кусии. Василий II считал, что виноват во всем Юрий, начал против него военные действия и опять потерпел поражение, потому что Юрий был действительно великий воин. И Юрий опять занял Москву. В самый разгар войны Юрий умирает в 1434 году. Василий объявляет себя великим князем, однако другие его братья говорят ничего подобного. Старший теперь в роду Василий II. И они брата не поддерживают. Оставшись один на один с Москвой, Василий терпит поражение, его захватывают в плен и ослепляют по приказу Василия II. Ослепляют на один глаз. Тем не менее, Василий II и Дмитрий Шемяка, как старший теперь вот в семье Юрия Дмитриевича бывший, подписывают договор, который в течение 10 лет регулирует отношения. Причем Дмитрий Шемяка не претендует на московский престол, он выходит из игры. И так длится до 1445 года. А после этого начинается совершенно детективная история. В 1945 году Василий II выступает в сторону Юрьева против сыновей Улу Мухаммеда, ордынского хана, которые по своей воле решили пограбить русские земли. Он выступает против них, и 6 июля они вышли к реке Каменке. Разведка проморгала ордынцев, и русские решили, сказать, пображничать, выпить, закусить. А ордынцы в это время, на самом деле, сказать, их брали в клещи. 7 июля, когда, как летопись говорит, когда великий князь хотел опочинуть, это похмелиться. Вот. И когда он хотел опочинуть, в это время как раз ордынцы ворвались в лагерь, начали громить русских. Русские, правда, собрались, нанесли ответный удар, но вместо того, чтобы преследовать противника и добивать его, они начали грабить лагерь, обоз ордынцев. Ордынцы перегруппировались, и вот здесь уже одержали окончательную победу, после чего Василий II был взят в плен. И его отвезли в Орду. Как только на Руси стало известно, что Василий II попал в плен, Дмитрий Шемяка провозгласил себя он имел полное право на это, он был старший в семье в этот момент, он провозгласил себя великим князем. И Улу-Мухаммед из Орды, он опять же, так сказать, тоже думал, вот как бы удержать Василия II в плену или наоборот отпустить. Он не знал, он плохо представлял, кто такой Дмитрий Шемяка. И тогда Улу-Мухаммед отправил к нему своего воеводу Бегича, чтобы узнать, а вот новый Дмитрий Шемяка, он какой будет позиции придерживаться по отношению к Москве? Шемяка принял Бегича с величайшим почетом и отправил назад. Но Бегич, во-первых, он долго очень, его очень долго праздновали в Москве, и Бегич очень долго ехал с большим обозом. Сведений от него в Орде не было, и Улу-Мухаммед решил, что Бегича убили. А раз его убили, значит, нужно отпускать Василия II и разбираться с Дмитрием Шемякой. И в октябре 1945 года Василий выезжает в Москву. И на пути в Москву он встречает Бегича. Они встречаются, и Василий II понимает, что сейчас Бегич вернется и расскажет, как его встречали хорошо в Москве. И вот дальше непонятная история. Доказательств никаких нет, но мы можем только поставить вопрос, кому выгодно. Дальше происходит непонятное. Бегич едет не в Орду, а он сворачивает в Муром. Там его приняли княжеские наместники, они его парили в бане, напоили, а пьяного утопили в колодце. Шемяка понял, что его переиграли, и сразу бежал в Углич. И это была большая ошибка, потому что в глазах Улу-Мухаммеда кто виноват в смерти Бегича? Ну, конечно, не Василий, а виноват Дмитрий Шемяка. Я-то думаю, что сработали московские бояре, которые, так сказать, просто закрутили интригу. Но Дмитрий Шемяка не собирался сдаваться и решил нанести удар. В начале февраля 1946 года Василий II с детьми и ближайшим окружением отправился на Богомолье. Бояре московские его предупреждали, чтобы он взял с собой большую охрану. Но Василий II полагал, что ему ничего не грозит. И вот на Богомолье, в Троицкий монастырь, его захватили люди Шемяки и ослепили, обвинив в татарофилии. Сказали ему, что «а татар любишь, и речь их паче меры». Вот это обвинение, конечно, было липовое, потому что на Руси, нужно сказать, что на Руси, в 15 веке люди очень легко переходили с того языка, который они называли татарским, то есть тюркский язык, на русский. И Афанасий Никитин, если вы посмотрите вот исходный текст его путешествия в Индию, у него столько тюркизмов в речи. В общем, очень легко люди переходили с одного языка на другой. Вообще, ослепление великого князя – факт совершенно беспрецедентный в русской истории, потому что Василия, брата Шемяку все-таки ослепили на один глаз, а Василия II ослепили на оба глаза. И это совершенно факт беспрецедентный в русской истории. До этого только была такая история с князем Васильком Теребовльским в древнерусском государстве в конце XI века. Это в Византии чуть что там кололи глаза. Это любимый так сказать, их вид спорта был выяснение отношений византийской верхушки. На Руси это было так же редко, как и сжигание на костре. На Руси делали значительно проще и экономно все. Травили угарным газом в бане. Запирали и травили угарным газом. Экономно, быстро, без всякой так сказать, эстетики сжигания на костре. Победа Шемяки была пирровой. Орда была недовольна, церковь была недовольна. И Дмитрий вынужден был в сентябре 1946 года, Дмитрий Шемяка, выпустить Василия и пожаловать ему в удел Вологду. И вот в Вологду к Василию двинулись бояре московские. А Дмитрий Шемяка в Москве оказался со своими людьми, и практически это был управленческий кризис. А кто будет управлять Москвой? Затем князь Тверской Борис Александрович пригласил Василия Темного, он получил прозвище Василий Темный Ослепленный, к себе в Тверь, и здесь стали собираться все московские силы. В 1946 году антишемякинская коалиция захватила Москву, и Шемяка вынужден был бежать в свои владения на север. В 1947 году, в феврале, Василий II торжественно вступает в Москву. Шемяка пытался с ним договориться, но из этого ничего не получилось. В 1450 или 51 году Шемяку отлучают от церкви и составляют по этому поводу проклятую грамоту. Особенно усердствовал корыстолюбивый карьерист митрополит Иона, который безоговорочно поддерживал Василия. Шемяка бежит в Новгород, и объясняет новгородцам, что скоро им придет конец, что Москва их поставит на колени. Но новгородцы, мужи вольные и в то же время сытые, они привыкли, что они от кого угодно откупятся, от Орды откупились, вообще всех купим. То есть по принципу «бабло побеждает зло». Но здесь они ошиблись, как показала история в ближайшие четверть века. Ну а москвичи решили, что нужно заканчивать с Шемякой, сказать, финал должен наступить. И 24 июня 1453 года в Москву из Новгорода пришла весть, что там «умре напрасно». «Умре напрасно» — это в 15 веке формулировка такая же, как у нас сейчас, когда говорят «скоропостижно скончался». «Умре напрасно» — князь Дмитрий Юрьевич Шемяка. Причем подьячий Василий по прозвищу красноречивому «Беда» получил за эту весть дьяческое звание. В независимых летописях сказано яснее – «умре от отравы». Дело в том, что доверенный дьяк Василия II Степан Бородатый привез зелье, передал кому-то из новгородских бояр, те разыскали шемякинского повара с выразительным прозвищем «Поганка», и он, как в летописях независимых говорило, поднес князю отраву в куряте. Но Шемяка здоровый был мужик, он умер не сразу, а 12 дней он умирал вот от этого отравления. И на Руси Василия Темного очень жалели, что его ослепили, но и Шемяку жалели, потому что, ну, сказать, один другого ослепил, теперь этот этого отравил. И это очень плохое впечатление оказывало на людей. И расправа с помощью такого средства вызвала недовольство в разных кругах русского общества, и Шемяка начал превращаться в мученика. И вот здесь, опять же, московские бояре показали, что они владеют и навыками информационной войны. Они сделали все, чтобы скомпрометировать Шемяку, и в течение лет 10-15 это им удалось. И в русскую нашу традицию, какое с Шемяки, с Шемякой у нас вошло формулировка? «Шемякин суд». То есть суд неправедный. И это был интересный ход в информационной войне. Кроме того, Шемяку представили как неудачника. Летом 1454 года Василий II взял Можайск, затем он прихватил еще несколько уделов. И отметьте себе, пожалуйста, что к концу правления Василия II в Московском княжестве оставался всего лишь один удел – Верейско-Белозерский, который полностью подчинялся Москве, но он оставался самостоятельным. Кстати, Верея считается одним из мест силы традиционных на Руси, сказать, таким сакральным местом. Символично, что в начале 1460-х годов 15 века одновременно уходят наиболее известные деятели этого периода. Умирает тверской князь Борис Александрович, умирает Иона, а весной 1462 года тяжело заболевает Василий II и умирает. Умирая, Василий II разделил свои владения между сыновьями, причем каждый из них получал и свою долю в Москве. Отметьте, пожалуйста, вот этот момент, когда умирал какой-то московский князь, он оставлял детям кусок Москвы обязательно. То есть у каждого из великих князей, ну, сказать, у него были братья, племянники, они имели свою долю в Москве. То есть Москва была, опять же, гнездом Даниловичей вместе. Не только уделы выделялись, но и кусочки Москвы. Хотя уделы эти были, естественно, меньше, чем то, что было раньше. В 1464 году возник конфликт между Псковом и Новгородом, который был очень на руку Москве. Псков обратился к Ивану III, однако тот не спешил, он действовал вообще осторожно. Иван III не был импульсивным человеком, и он предпочитал выжидать. В конце 1470 года умер новгородский архиепископ Иона, и обострилась борьба пролитовской и промосковской группировок. И вот здесь, в 1471 году, Иван III решил, что пора нанести удар. Вообще, нужно сказать, что русские князья, русские цари, русские советские полководцы, вот блицкриг – это, так сказать, не наш любимый вид спорта. Мы долго запрягаем, быстро ездим потом, но запрягаем очень долго. Вот поход 1471 года на Новгород – это такой редкий случай московского блицкрига, потому что был нанесен удар, в плен попала вся новгородская верхушка. Приехал в Старую Русу Иван III, приказал обезглавить четырех бояр, включая Дмитрия Борецкого, причем их квалифицировали как изменников, хотя Новгород не был частью Москвы еще в это время, но их квалифицировали как изменников. С ними поступили, с боярами, не как с почетными пленниками, а как с предателями. И в 1471 году между Москвой и Новгородом был заключен мир, который стал шагом к окончательной утрате Новгородом своей независимости. Правда, Иван III обещал держать Новгород по старине, то есть уважать их свободы. Второй тур борьбы с Новгородом начался в 1475 году. В промежутке между этими событиями Иван III вторично женился на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог. Софья воспитывалась в Риме под покровительством папы Сикста IV, и именно к нему отправились послы Ивана III. Рим был очень заинтересован в этом браке, они полагали, что с помощью этого брака они смогут привлечь Русь в лоно католицизма. В середине ноября 1472 года Софья венчалась с московским князем в деревянном соборе Успения в Москве. С ней прибыл папский легат, который уже думал, что вот все, сейчас, сказать, он здесь развернется, но ему очень вежливо отказали, унии не получилось. Но последствия были очень серьезными. Дело в том, что как супруг последней византийской царевны, Иван III становился как бы преемником византийского императора. То есть папский престол, который хотел втюхать Софью Палеолог и использовать ее в качестве средства дальнейшей катализации, они промахнулись. Оказалось, что здесь им ничего не светит, унии не будет. А с другой стороны, теперь Иван III получается наследник византийского императора. По желанию и советам Софьи в Москве, в московском Кремле, при дворе великого князя заводится новый, пышный и строгий церемониал. До этого все было очень просто. И было очень простое общение князя и бояр. Она заводит новый церемониал по византийскому образцу. И если при Иване III это еще не расцвело пышным цветом, потому что Иван III был воспитан в другой традиции, то вот при его сыне Василии III это уже совершенно другой расклад. Исчезает простота отношений великого князя и бояр. Великий князь поднимается на очень-очень такую, так сказать, большую высоту. Если учесть, что с начала 15 века московские бояре начинают именовать себя по отношению к великому князю «Яз холоп твой», то есть поскольку он мини-хан, значит сюда транслируется вся система отношений великого князя к хану, и на это накладывается еще византийская система. Со временем Иван III примет титул Иоанн, Божьей милостью, государь всея Руси, великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, и Югорский, и Пермский и иных. Потом этот будет титул расширяться и расширится в конце концов до 1/6 части суши. В 1472 году произошел беспрецедентный для Москвы случай. Вот это нужно отметить. То есть каждый следующий князь, он нарушал какие-то традиции. Произошел случай. Грубое нарушение обычного княжеского права. В сентябре умер брат Ивана, Юрий Васильевич. И по традиции, которая шла от Калиты, его удел следовало разделить между всеми братьями. Однако Иван делиться не стал. Он полностью забрал удел себе. То есть, отметьте себе, пожалуйста, в 1472 году великий князь переходит в наступление на права князей, своих братьев, без всякого повода с их стороны. То есть, по принципу, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Неудивительно, что братья Ивана III, Андрей Большой, Андрей Меньшой и Борис пришли в ярость, но конфликта удалось избежать, потому что в это время была угроза нападения ордынского хана Ахмата, он был чингисид, и Иван III пошел на уступки братьям, но он их обманул. Потом, как только с ордой будет закончено, он им покажет, кто есть кто в семье. В 1474 году Иван III перестал платить дань орде. Решил, что все, хватит. Они слабы, и они ничего не смогут сделать. Ну и кроме того, Иван решил окончательно подвести черту под новгородской историей. В 1475 году он отправляется с войском в Новгород, остановился на городище, и началось так называемое городищенское стояние. Князь начал вершить суд, и новгородцы впервые в своей истории начали жаловаться московскому князю на своих бояр. То есть они формально даже признали его своим господином. Главных обвиняемых отправили в оковах в Москву, И это была, безусловно, победа. Но Иван III не спешил додавливать Новгород. Он любил срывать зрелый плод. В 1477 году он совершил второй поход на Новгород. И опять же, по принципу стояния, новгородцы, они сдались. И 15 января 1478 года, отметьте себе эту дату, это последний день Новгородской республики. Вечевой колокол был снят, как символ свободы Новгорода. И позднее его повесили в Москве среди других колоколов. Вообще нужно сказать, что к колоколам на Руси относились очень серьезно. Это был очень важный символ. Например, после гибели царевича Дмитрия в Угличе, поскольку там начались волнения, Годунов решил наказать угличан. Ну, прежде всего, он снял с главного собора колокол, колоколу вырвали язык и колокол отправили в Сибирь. То есть наш первый сибирский заключенный – это колокол города Углич. Иван III проводил активную политику не только против Новгорода, но и на Востоке. Два похода на Казань – 67-й, 68-й и 69-й год. Казань в конечном счете сдалась и приняла московские условия капитуляции. Но это была победа по очкам. И главной проблемой была проблема Орды. В начале 1470-х годов на престоле в Орде оказался честолюбивый, энергичный хан Ахмат Чингисид, которого не устраивало своеволие Москвы и который в 1472 году решил к этой проблеме обратиться. Он сжег город Алексин и вышел к Оке. Однако Ока, который, кто знает, кстати, как называлась Ока в то время? Берег. Как вы думаете, а что символизировало это название «берег»? Странно, что река называется «берег». Дело в том, что за Окой сразу начиналась степь, по сути дела, тогда. Здесь был лес. То есть это физически был берег вот этой степи. И когда Ахмат подошел к Оке, там на другой стороне стояли два русских полка. И Ахмат не рискнул форсировать Оку. И ушел. Это была, безусловно, моральная победа русских, потому что хан побоялся вторгнуться в русские пределы. К следующему походу Ахмат готовился долго, целых 8 лет. Причем он заключил союз с Литвой и договорился о совместном походе на Русь весной 1480 года. То есть Ахмат бьет с юга, а Литва бьет с запада. Но в Москве тоже сидели не простаки. Москвичи договорились с Крымом, что крымцы нанесут удар по Литве в тыл Литве, и так оно и произошло, и Литва не пришла на помощь Ахмату, потому что она решала свои проблемы. Ну а Иван тем временем занимался выяснением отношений с церковью и с братьями. 12 августа в Москве освящался новый Успенский собор. Старый рухнул в 1474 году, и из Италии пригласили мастера Фиораванти за баснословное жалование, аж 10 рублей в месяц. Но это было действительно баснословное жалование, потому что запишите, я вот люблю такие, сказать, вещи, связанные со структурами повседневности, что сколько стоило. Например, деревня, целая деревня стоила 2-3 рубля. Столько же стоил хороший боевой конь. За 100 рублей можно было купить большое село с десятками крестьянских дворов. То есть 10 рублей в месяц – это очень-очень дорого. Так вот, митрополит Геронтий собирался освящать собор крестным ходом вокруг него, как обычно, вокруг нового храма, справа налево. А великий князь сказал, что нет, это неправильно, надо идти слева направо, как ходит солнце. Для Ивана III, я думаю, не имело это никакого значения. Если бы Геронтий говорил по-другому, Иван изменил бы свою позицию. Ему главное было показать Геронтию, кто здесь главный. Но Геронтий оказался тоже парнем очень таким крепким. Конфликт разгорался, Геронтий не шел на уступки. Новые церкви в Москве стояли неосвященными. То есть Геронтий отказался их освящать. Это что значит? Похоронить нельзя, крестить нельзя. И это был очень-очень такой острый конфликт. И вот посреди этого конфликта нового с братьями, с церковью, в Москву пришли известия о том, что Ахмат идет на Русь. Вот тут Иван тут же помирился с церковью, признал свои ошибки перед партией и правительством, помирился с братьями, пообещал им, вот, так сказать, держать их по старине, и начал готовиться к походу. В июле 80-го года Из Москвы к Коломне выступили главные силы русских во главе с великим князем и в полной готовности встали на Оке. Ахмат искал место для нанесения удара. Все было прикрыто. И тогда Ахмат двинулся вдоль Оки по одной стороне реки, а русское войско двинулось по другой. И вот так они и топали вдоль Оки. Никто ни на кого не нападал. Ну, шли перестрелки, ордынцы стреляли из луков, русские стреляли из луков и из пищалей. И дотопали они в конце сентября до того места, где в Оку впадает река Угра. И этот маневр выводил Ахмата во фланг русскому войску. Река Угра, по которой, кстати, проходила граница русского государства, река очень узкая, извилистая, изобилующая бродами, но к бродам нельзя было подступиться из-за того, что берега были очень крутые. На правом берегу находились земли русских княжеств, вассально зависимые от литовцев, густо населенные, и здесь Ахмат мог бы решить проблему снабжения, потому что, уйдя далеко, углубившись далеко от своих владений, он начал испытывать серьезные проблемы со снабжением. Здесь Иван III начал нервничать, потому что он боялся, что его братья и церковь сговорятся и сдадут его Ахмату. Поэтому он спешно вернулся в Москву. Здесь он держал думу с братьями, еще раз их заверил в том, что все будет, так сказать, хорошо. Было принято продолжать борьбу, причем церковь выступила с очень воинственных антиордынских позиций. Это означает, что церковь почувствовала все. Орде конец, поэтому нужно, так сказать, нужно договариваться с сильными. Иван собрал дополнительные войска и двинулся к Угре. 150 километров он прошел за 9 дней, то есть 14 километров в день войско проходило. Ну, вот я вам уже говорил, что пехота Александра Македонского 20-22 километра в день делала это с огромными копьями, огромными щитами. Ну, тоже неплохо. Тем временем начались бои за форсирование Угры, и бои эти шли с переменным успехом, и в это время к Угре подошел Иван. Иван решил потянуть время в своей любимой манере. Он начал переговоры. К хану отправился Иван Федорович Товарков-Пушкин. Это потомок героя Невской битвы Гаврила Алексича, который даже есть в фильме «Александр Невский», и один из предков Пушкина. Русские не рассчитывали на соглашение. Они решили прощупать ситуацию и потянуть время. Между тем наступила ранняя зима. Угра покрылась льдом и перестала быть преградой. И легкая татарская конница ордынская могла Угру перейти. Тогда Иван III приказал, он не хотел сражения, он приказал отойти на один дневной переход и сосредоточил войска в Кременце. Потом он еще отошел. Однако ордынцы не стали форсировать Угру. 8 ноября ордынские войска начали отступление. 1480 год. Это был конец ордынской системы. Русские свежие полки братьев Ивана, Андрея и Бориса ударили. Подошли, они очень выручили Ивана, они преследовали Ахмата. В степи Ахмата убил ногайский мурза Янгурчей, радостно сообщивший об этом Москву и получивший за это подарки. В целом, в столкновении Москвы и Орды в конце 15 века преимущества, конечно же, были на стороне Москвы. Это были общеисторические преимущества, потому что Орда – это была полукочевая держава, которая находилась в состоянии упадка. Москва была в состоянии подъема, и Ахмат допустил стратегическую ошибку. Он очень действовал далеко от своей Нижневолжской базы. Я подчеркиваю, это мы сейчас с вами знаем, что 1480 год – это конец ордынской системы. Московские князья ничего не знали об этом. Они полагали, что вот может по-разному, как Бог бросит кости. По возвращении в Москву Иван ожидал сюрприз. Сюда приехали послы двух его братьев, которые стали требовать уплаты по векселям за участие в войне с Ахматом, потому что Иван обещал им денег. Пришлось держать слово. Правда, Андрей Меньшов, не Меньшой, вскоре умер, и его земли вернулись к Ивану. Но вот теперь, после исчезновения ордынской угрозы, вот теперь Иван мог посчитаться и с братьями после 81 года, с одним оставшимся братом, и с церковью. Иван начинает забирать земли тех князей, которые умирают. Он просто их отбирает. В 1483 году скончалась супруга тверского князя Михаила Борисовича. И он решил жениться на родственнице Казимира и отправил посла в Литву. И был подготовлен Литовско-Тверской договор. Литва была очень мощным государством, не таким, как при Витовте, но очень мощным. И если бы этот договор был подписан, то у Москвы возникли бы серьезные проблемы. И здесь Ивану III нужно было действовать очень быстро, вопреки его обычной методе. В 1484 году он разрывает мирные отношения с Тверью и посылает на Тверь рать. В сентябре 1485 года москвичи входят в Тверь, причем тверские бояре открывают им ворота. Через восточные ворота въезжает Иван III, а через западные ворота уезжает тверской князь, который бежит в Литву. Отметьте себе, пожалуйста, запишите это. С ликвидацией Тверской занозы, в кавычках Тверской занозы, так называли московские князья ее, московское княжество стало общерусским. Ну, теперь уже можно было не церемониться с братьями. И Иван III, как человек довольно злопамятный, заключил с ними новый договор. Договор очень интересный. Запишите, пожалуйста. Согласно договору 1486 годом, Иван III признавался не только старейшим, в кавычках, старейшим братом удельных князей, но и их господином. То есть это уже не просто родственные отношения, а отношения политические. И очень интересную вещь в этом договоре была зафиксирована. Смотрите, какой момент интересный. Было зафиксировано следующее, что если восстановятся даннические отношения с Ордой, то представлять князей Северо-Востока может только Иван III. То есть Иван III исходил из того, что вполне возможно восстановятся даннические отношения с Ордой. В 1483 году московский отряд под руководством двух воевод впервые перевалил за Камень, то есть за Урал. Началось освоение этой зоны, пока очень осторожное. В 1989 году москвичи покорили Вятку, но дальше Иван III оказался занят очень серьезным династическим конфликтом внутри своей семьи. И конфликт этот длился довольно-довольно долго. Суть заключалась в следующем. При дворе было две группировки знати. Одна из них группировалась вокруг наследника престола Ивана Ивановича Молодого. Это был сын от первой жены Ивана III. Он родился в 1458 году, и в 1477 году, наши историки очень не любят этот династический конфликт, потому что, ну вот я вам сейчас расскажу, я думаю, что вы сами поймете. И в 1477 году Иван III провозгласил Ивана Молодого своим соправителем. То есть Иван Молодой стал великим князем. В декабре 1482 года Иван Молодой женился на дочери молдавского господаря Стефана Великого Елене, Елене Волошанке, так ее звали в Москве. И в 1883 году у него родился сын Дмитрий, и все на Москве полагали, что вот это и будет наследник. Сначала Иван, потом Дмитрий. Но в это время Иван женится на Софье Палеолог. И в 1979 году у них рождается сын Василий, будущий Василий III и отец Ивана Грозного. В 81-90 годах Софья родила еще трех сыновей и трех дочерей, и при дворе шла постоянная борьба между знатью, которая группировалась вокруг Ивана Молодого и Елены Волошанки, и вокруг Софьи Палеолог. В 90-м году Иван Молодой заболел, как говорится в хронике, камчугою в ногах, то есть тромбофлебитом, и вскоре умер. Причем смерть была очень странная. Дело в том, что его лечил лекарь из Венеции, Леон, и лекарь был настолько уверен в том, что ну, тромбофлебит – это, конечно, неприятная болезнь, но, так сказать, не смертельная. И Леон сделал очень неосторожную вещь, которая ему стоила головы в прямом смысле этого слова. Он Ивану III, как тут, так сказать, попросил его, вылечи сына, он ему сказал, нет проблем, не излечу его яз, и ты вели меня смертью казнить. Но Иван Молодой умер, по-видимому, его отравили по приказу Софьи Палеолог. Ну, а Леону, естественно, голову отрубили, как заказывал, и ты вели меня смертью казнить. Ну, заказывали, получите. Иван умер, и лекарю ссекоши голову, как говорится в летописи, и возникла очень-очень острая ситуация. Правда, остроту на несколько лет пригасила новгородская проблема. С Новгородом Иван поступил вот в ордынском духе. Как-то Каганович в 30-е годы сказал, мы снимаем людей слоями. Вот Иван III снимал людей в Новгороде слоями. Значит, смотрите, в 80 1373 году он приходит в Новгород и громит новгородских бояр и переселяет их в другие места, часть боярства. Это чисто ордынская стратегия. Через 3 года он опять приходит в Новгород, и теперь он уже снимает следующий слой купцов. 50 семей самых богатых купцов он переселяет во Владимир. А поскольку самые богатые купцы, это которые торговали с Западной Европой, он, естественно, рушит, выражаясь современным языком, их бизнес. Ну и, наконец, следующий заход, и выселяют уже жить их людей. То есть была переселена из Новгорода значительная часть верхушки, а в Новгород переселили людей из других мест. То есть их поменяли местами. И новгородская торговля, и вот это, пожалуйста, отметьте, она переориентировалась с внешней на внутреннюю. Это была стратегическая задача. Иван III знал, что делал, потому что проглотить Новгород можно было, а вот переварить его Московская Русь не могла, потому что они были заряжены на Западную Европу. И поэтому Иван Грозный потом решит окончательно этот вопрос. Он просто Новгород изничтожит, поскольку, повторяю, проглотить можем, а переварить нет. В 1492 году возникает конфликт между Русью и Литвой. После этого конфликты становятся такими перманентными, ну а тем временем династический кризис начинает набирать обороты. В конце 1497-1498 года Иван III подвергает опале свою жену Софью и сына Василия и благословляет на княжение Дмитрия, внука, а их он отправляет в почетную ссылку. Софья собирается бежать, то она собирается бежать в Вологду, то на Белое озеро. Из этого ничего не выходит, и группировка, которая поддерживала Дмитрия, торжествует победу. Но, как оказалось, очень рано. Мы очень мало знаем о том, что произошло в 1998 году, но ситуация изменилась на 180 градусов в 1998 году, и поэтому в 1999 году нескольких людей из группировки Дмитрия арестовывают и казнят, Василия с матерью возвращают. При этом статус Дмитрия еще не понижается, и Иван III, видимо, выбирает, на кого сделать ставку, на Дмитрия или на Василия. Причем группировка, которая была связана с Еленой Волошанкой и с Дмитрием, они говорили, что с Литвой нужно жить в мире, а вот Софья и ее команда говорили, надо Литву мочить. А поскольку Иван III исходил, что нужно с Литвой воевать, он в конечном счете сделал выбор не в пользу Дмитрия, внука, а в пользу Василия, сына. В феврале 1501 года Дмитрий оказывается в перечне важных лиц на 6-м месте. В 1502 году внука Дмитрия лишают великокняжеского титула и вместе с матерью подвергают опале. Иными словами, Иван пожертвовал внуком в пользу сыновей. Правда, незадолго до смерти он приказал выпустить Дмитрия из темницы, просил у него прощения, сказал, чтобы тот владел тем, чем должен владеть по праву, но Иван III уже умирал, а воцарившийся Василий III очень быстро отправил сводного брата в заточение, где тот умер не то от холода и голода, не то его просто в угарным газом отравили. Это уже произойдет чуть позже. Выбор в пользу Софьи Палеолог и ее группировки обеспечил Ивану III поддержку той части знати, которая говорила, что нужно воевать с Литвой. В 1500 году началась новая война с Литвой. И вот эти войны конца 90-х, начала 1500-х годов, они потребовали мобилизации людских и материальных ресурсов. И Иван III стал подумывать, а у кого бы взять этот ресурс? Как вы думаете, у кого можно было взять ресурс? У церкви, конечно, конечно, у церкви. И Иван III сделал, да, у церкви были огромные владения, и Иван III попытался это сделать. Правительство начало подготовку к широким секуляризационным мероприятиям. В августе-сентябре 1503 года был созван церковный собор. Собор принял решение, запрещавшее вдовам-попам священствовать, инокам и инокиням совместно жить в монастырях, святителям взимать мзду на поставление священников. И На этом собор закончился. Это очень напоминает, как 20-й съезд КПСС. Съезд закончился, и после него Хрущев выступил со своим знаменитым докладом. Здесь то же самое. Съезд закончился, и люди, подстрекаемые Иваном III, подняли вопрос о монастырском землевладении. Однако иерархи-осифляне, я вам потом подробнее расскажу о споре осифлян и нестяжателей в другой лекции, выступили очень жестко против Ивана III. Они сказали, что стяжания церковные Божии – суть стяжания, да будут прокляты те, кто приступит этот закон в сей век и в будущий. И осифлянскому большинству удалось провалить программу Ивана III секуляризационную. То ли потому, что Иван III был вымотан уже династическим конфликтом, то ли потому, что он уже был стар и немощен, но в любом случае он отступил. И церковники победили. Они победили в 1503 году, после чего, по сути дела, Иван III никаких активных действий в своем правлении не принимал. В апреле 1503 умирает Софья Палеолог, а затем заболевает сам Иван. Заболев, он оставляет завещание, и показательно, отметьте это, пожалуйста, что детям выделяются только старинные удельные земли, и то не все. И отметьте еще одну вещь. Впервые за всю ее историю Москва предавалась полностью во власть наследника престола. Другие братья не получили ничего. Это называлось третное владение Москвой. Вот с третным владением Иван в своем завещании покончил. Духовная грамота подчеркивала подчинение младших братьев Василию Ивановичу как своему господину. Им запрещалась чеканка монеты, торговля в московских дворах, а выморочные уделы должны были присоединяться к княжеским землям. Поэтому Василий III потом будет запрещать своим братьям жениться. Наложниц хоть 100 штук, хоть 200 детей, но официально вы не имеете права жениться, чтобы после их смерти земли оказались выморочными, и он их забирает. Обратите внимание, значит, что до смерти Ивана III имели право братья великого князя чеканить свою монету, владеть частью Москвы и торговать в московских дворах. Завещание Ивана III кладет этому конец. 27 октября 1505 года Иван III скончался. Новым великим князем стал Василий III. Василий III вступил на престол в возрасте 26 лет. Ему досталась намного более крупная держава, чем то, что было у его отца. А оставил он после себя просто огромную страну. В 1462 году размеры московского государства составляли чуть более 430 тысяч квадратных километров. Население несколько миллионов человек. Ну а в конце его правления было уже 2,8 миллиона, то есть территория увеличилась в несколько раз. Вообще нужно сказать, что конец 15-го, начало 16 века, вот смотрите, приходится на период 1462-1533, правят два великих князя. Это был какой-то такой вот период, когда в мире действительно вот подъем неких государств, на них приходилось очень небольшое количество властителей. Например, 16 век в Испании и Священной Римской империи – это два человека. Карл I, он же Карл V по другой линии, и его сын Филипп II, которого оболгал Шарль де Кастер в своем Тиле Уллиншпигеле. В Англии – это Генрих VIII и Елизавета. Они правят очень-очень долгий период. Ну, то, что было там интеррегнум, так сказать, с небольшим количеством лет там у Марии Кровавой Эдуарда, ну, как бы не в счет. То есть вот 15-16 век дает нам очень такое длительное правление неких государей. То же самое, кстати, у китайцев в 17-м. Ну, и это сам по себе факт, что, так сказать, нет такой смены, он очень хорошо работал тоже на все эти процессы. Василия III прозвали последним собирателем земли русской. Этот князь действительно завершил объединение русских земель. Иван IV стал уже подбирать нерусские земли. И, естественно, Василий III вот в этом собирании он сразу же столкнулся с Литвой. В ночь на 20 августа 1506 года умер великий князь литовский Александр, женатый на сестре Василия III. И как брат вдовы, Василий III надеялся на возможность своего избрания на литовский престол. И вот это вот довольно странная вещь. Василий III и Иван Грозный, Иван IV, его сын, были властителями огромного царства, но они почему-то оба мечтали, чтобы их избрали на польский трон. Это вот была такая мечта идиота у обоих. Им очень хотелось сесть еще и на литовский трон, при том, что вот тут у тебя огромное царство, у Ивана Грозного это еще и Сибирь, помимо европейской части, но обоим очень хотелось, чтобы вот их избрали на польский престол. Причем они прекрасно понимали, что польский король – это человек абсолютно зависимый, что Сейм может собраться, и вы знаете, на польском Сейме было такое правило, мог стать самый вообще бедный, несчастный шляхтич в драном каком-нибудь, в драной одежде и сказать «не дозволям». И все там 200 человек на Сейме дозволям, а вот он сказал «не дозволям», и все. Потому что вот так было устроено польское королевство, что было право вето у самого жалкого шляхтича. И тем не менее и Василий III, и Иван IV туда стремились. Значит, Василий III, повторяю, надеялся на возможность своего избрания на литовский престол, тем более, что в Литве была прорусская группа, и возглавлял ее Михаил Глинский. Глинский – это очень интересная семья. Когда Мамай был разбит в 1380 году, он бежал в Литву, и там ему пожаловали город Глинск, и его потомки стали называться Глинскими. За 150 лет, естественно, они оевропеялись. Михаил Глинский был авантюристом европейского масштаба. 12 лет он прожил в Италии, где принял католичество. В 1489 году он воевал в армии саксонского курфюрста Альбрехта, дружил с магистром Тевтонского ордена. В 90-е годы Глинский вернулся в Литву, навоевавшись в Европе, и стал начальником придворной гвардии. И не в собственности, но под контролем. Глинских оказалось почти половина Великого княжества Литовского. Здесь Глинский перешел в православие и стал смотреть в сторону Москвы, полагая, что если здесь будут московские князья у власти, то очень многие проблемы будут совсем по-другому и у них. Василий III установил связь с Глинским и обещал ему те города, которые будут отвоеваны у нового польского короля Сигизмунда. Глинские принесли присягу на верность Василию III, но у Василия III сначала не получалось воевать успешно. В октябре 1508 года он заключил мир с Литвой, и вот эта война 7-8 года, которая кончилась в ничью, она стала очень хорошим уроком для русских. Она показала две вещи. Первое. Без взятия городов невозможно выиграть войну. А города можно взять только если у тебя есть артиллерия. Значит, даешь артиллерию. Второе. Чтобы бороться с Литвой, надо укрепить позиции внутри страны, решить проблему удельных княжеств и Пскова. Так была решена судьба Пскова. В 1510 году Псков последний раз собралась в Вече, на котором был принят ультиматум Василия III. Ну, Вече это прошло, так сказать, под лозунгом «а веревку с собой приносить». То есть они попросились под руку московского князя и попробовали бы они не попроситься. Несмотря на то, что они сами вроде как попросились и со своей веревкой пришли, 300 богатейших семей вывезли из Пскова и поселили в Москве на Сретенке. А в Псков переселили 300 семейств из московских посадов. Но, в отличие от Новгорода, присоединение Пскова было произведено практически безболезненно. Следующим на очереди был Смоленск, стратегический пункт, который нужно было взять для дальнейшей борьбы с Литвой. И Василий III начал готовиться к борьбе. На Смоленск Василий ходил три раза. В 1512 году, значит, затем в 1513 году сделана была еще попытка, тоже неудачная, и, наконец, третий Смоленский поход, очень хорошо подготовлен, начался в 1514 году, и здесь основной упор был сделан на артиллерию. Город подвергся жесточайшему обстрелу, и в дело вступила большая пушка. Русские привезли огромную по тем временам пушку. У смолян тоже была большая пушка, но москвичам повезло. Первый же выстрел московской пушки попал в жерло смоленской пушки, и ее разорвало. А смоляки очень надеялись на свою пушку, но вот не повезло. Потом московская пушка шарахнула еще один раз, после чего Смоляне запросили перемирие. Василий сказал: нет, либо мир, либо полный мир и сдача, либо будем продолжать стрельбу из большой пушки. Наместник смоленский сказал: ничего, будем сражаться до последнего. Но смоленский люд сказал: нет, до последнего сражаться не будем, будем сдаваться. И тогда было, Василий принял капитуляцию, но он принял капитуляцию на очень льготных условиях, потому что ему нужно было дальше двигаться вглубь литовской территории, а Смоленск оставлять недружелюбно не хотелось. Поэтому он, естественно, сказал, что он будет держать по старине, масса всяких обещаний, ну, все как обычно. Было понятно, что он слово свое не сдержит, и история с Михаилом Глинским об этом свидетельствует об этом. Дело в том, что после Смоленска Василию не удалось взять большую территорию, и то, что он взял, он решил оставить себе. И они выехали с Михаилом Глинским на передовую, и Михаил Глинский говорит: «Князь, ну ты же вот обещал!» На что Василий III сказал: «Ради Бога, вот впереди, перед тобой литовские города, вот все, что возьмешь, твое». То есть он обманул его. Произошло несколько сражений с литовцами, в которых москвичи победили. А вот в последнем сражении Оршинское было проиграно. Оршинская битва 8 сентября 1514 года. Это было сокрушительное поражение, но оно было сокрушительное в военном плане, а в таком политико-стратегическом оно затормозило движение Москвы, но не смогло полностью его нейтрализовать. Потому что московская экспансия, отметьте это себе, пожалуйста, опиралась на экономический подъем первой трети XVI века. Первые 30 лет XVI века – это экономический подъем Руси. В чем проявлялось? Проявлялось это в том, что Василий III активно ликвидировал уделы и наступал на права князей, и шла централизация. Ну, например, запишите, в 1513 году было ликвидировано Володское удельное княжество, в 1518 году Калужский удел, в 21-м Углицкий, ну и так далее, этого достаточно. При этом Василий III очень легко приступал к клятву. Например, он кое-что обещал Василию Ивановичу Шемячичу, внуку Дмитрию Шемяки, за поддержку. Шемячич оказал ему поддержку, но Василий III его обманул. В первой половине XVI века складываются династии крупных купцов в Москве и Новгороде. Сырковы, Хозниковы, Таракановы. Ну вот семейство Таракановых осталось в памяти русских людей как гость-заморянин Таракашка. Я напоминаю, что гость – это купец, который торгует, ведет заморскую торговлю. Закладывается им могущество семьи Строгановых, Савиных, Амосовых. То есть это подъем. Особо значительное место во внешней торговле страны имела торговля с Османской империей, а также с Ногаями, с Крымом, Казанью, то есть восточная торговля с Востоком. На Западе, естественно, торговали с Польшей и Литвой, немножко со шведами. Шел процесс колонизации, очень активный процесс колонизации, освоения Севера Руси. И ударными темпами здесь работали монастыри, шла монастырская колонизация. После поражения в 1514 году в Оршинской битве репутация Московии, которая начала, повышаться в глазах западных государей, несколько снизилась, но, тем не менее, Россия продолжала внешнеполитические игры с Западом. И вот тут пришла беда, откуда не ждали. В 1515 году в Крыму умер Менгли Гирей, который хорошо относился к Москве. И на царство был посажен Мухаммед Гирей, известный русофоб, москвофоб, известен был своей враждой к России. И сразу же участились крымские набеги. Летом 1519 года 40-тысячное войско опустошило несколько районов Польши и разбило польское войско. В связи с этим на какое-то время Москва оказалась, у нее было два тихих года. Ну а в 1521 году произошла просто, трагедия. Произошло то, что историки называют крымским смерчем. В июне 1521 года Мухаммед Гирей переправился через Аку, внезапным ударом разбил сторожевые русские полки, и впервые за всю историю отношений Москвы и Крыма крымцы прорвались вглубь русской территории. Народ побежал в Москву, паника охватила целые районы. было введено осадное положение. Крымцы подошли к Москве на расстоянии 15 километров. Василий III проявил малодушие, бежал в Волоколамск, причем он так был напуган, что некоторое время прятался в стоге сена. От Москвы Мухаммед Гирей отступил по двум причинам. Во-первых, его войско было ориентировано на лихой грабеж. Вот пограбили и ушли. Во-вторых, и это самое главное, Василий, смолодушничав, дал крымскому хану грамоту, в которой объявлял себя, цитирую, «вечным данником царя крымского, так же, как были мои отец и предки». То есть он этой грамотой зафиксировал в установлении с Крымом таких же отношений, которые были у Москвы с Ордой. И только смелость и находчивость рязанского воеводы Хабара позволила Ивана Хабара уничтожить эту позорную грамоту. А дело было так. Мухаммед Гирей получил эту грамоту и двинулся в Освояси. Подошел к Рязани и потребовал ему открыть город. Ему сказали, а вот с какой стати? Он говорит, а вот есть грамота, вы теперь данники. На что Иван Хабар сказал, да ради бога, только грамоту пришлите, мы ее посмотрим. И если все так, то ради бога. Приехали крымские послы, Иван Хабар взял грамоту, стал ее смотреть, а потом взял и разорвал ее. И вот потом, кстати, он был награжден за этот поступок. Его из окольничьих пожаловали в бояре. События 1521 года показали Василию, что на два фронта воевать нельзя. Поэтому с Литвой был заключен мир. С Крымом воевать было стрёмно, решили ударить по Казани. Дело в том, что после распада Золотой Орды у нее было четыре наследника. Крымское ханство, Астраханское, Казанское и Москва. И было решено нанести удар по Казани, тем более, что нужно было решать торговые отношения. Несколько походов совершил Василий на Казань. Наконец, в 1525 году был заключен после одного из походов договор с Казанью, по которому Москва добивалась не только безопасности русских купцов торговать по Волге, но и переноса торга из Казани в Нижний Новгород. То есть главный торг поволжский переехал в Нижний Новгород, в Россию. Это подрывало значение Казани и создавало дальнейшие условия для борьбы с Казанью. Но в это время Василий III был занят другими. У него, так сказать, были другие проблемы. Дело в том, что его жена Соломония Сабурова оказалась бесплодной, и великому князю должен был наследник. И Василий III стал думать о расторжении брака. Однако большая часть церковных иерархов была против развода. Василий III все же добился пострижения Соломонии в монастырь, и в 1526 году женился на Елене Васильевне Глинской. Кстати, в народе прошла такая молва, что Соломония Сабурова в монастыре, ее заточили не потому, что она была бесплодна, а потому, что он хотел жениться на Елене Глинской, ее заточили уже беременной, она родила, и этим ребенком был знаменитый атаман Кудияр. Вот в народе была такая легенда. Кстати, примерно в это же время такие же проблемы, ну чуть-чуть позже, несколько лет, возникли у Генриха VIII, который хотел развестись с английского короля, с Екатериной Арагонской, и у него тоже была проблема. Английская католическая церковь, тогда еще не просто католическая церковь Англии, выступила против этого. И Генрих VIII не знал, что да, папа тоже выступил против. Екатерина Арагонская была, так сказать, из Испании. Испания – традиционный союзник Ватикана. И Генрих VIII не знал, что делать. И тогда умные люди при дворе ему сказали, есть такой город Венеция, там есть собор святого Марка, и там есть епископ очень умный, он подскажет. А кроме того, сказали ему, раввин из Венеции – это очень умный человек, а иудаизм более древняя религия, чем христианство, и там люди лучше соображают, как решать такие проблемы. Тут же приехал из Венеции настоятель собора святого Марка и раввин венецианский, ну они сказали Генриху VIII, почему нет, можно развестись. Он развелся с Екатериной Арагонской и начал отнимать земли у церкви католической. И так возникла англиканская церковь, которую возглавляет, как вы знаете, король. Вот у Василия III тоже возникли проблемы с разводом. И тоже одна часть церкви, правда уже не раввины, а своя же его поддержала. И, значит, Соломония была пострижена в монахини, А он женился на Елене Васильевне Глинской, племяннице Михаила Глинского. Разница в возрасте была существенной, и чтобы понравиться, так сказать, невесте, Василий III сделал вообще фантастическую вещь. Он наголо, так сказать, побрился. Вообще, так сказать, положено православным людям ходить с бородой, но он на западный манер, так сказать, побрился, потом у него осталась такая небольшая бородка, то есть он так омолодился, хотя и не нырял в котел с молодильной водой, как герой «Конька-горбунка». И он женился на Елене Васильевне Глинской. Мало того, что он женился на красивой женщине, которую он сам выбрал, он решал еще три задачи. Первое. Он торжественно провозглашал династическое воссоединение северо-восточной Руси с западно-русскими землями. Второе. Он укреплял свои позиции в Литве. И кроме того, он рассчитывал на Михаила Глинского, которого он когда-то обманул, но теперь-то родня, поскольку он понимал, что он не доживет, Василий, до того, когда его дети повзрослеют. И он полагал, что очень ушлый и хитрый и мужественный человек Михаил Глинский будет хорошим опекуном малолетних детей в случае его смерти. Он не рассчитал только одного, что Елена Глинская тоже была женщина властолюбивая, и то, что она со своим дядей покончит очень-очень быстро, как это потом и произошло. 25 августа 1530 года под раскаты сильнейшего грома была гроза. У Василия и Елены родился сын Иван, которому суждено было стать Иваном Грозным, царем Иваном Грозным уже, а не великим князем Иваном Грозным. То есть Иван Грозный был одновременно потомком Дмитрия Донского, Мамая и последнего византийского императора. В начале осени 1533 года Василий III тяжело заболел. Судя по летописям, он очень неудачно сковырнул какую-то плохую родинку. И, в общем, стало ясно, что он не жилец. Перед смертью он объявил боярам трехлетнего Ивана наследником. Опекунами назначались князья Дмитрий Бильский и Михаил Глинский. Елена Глинская с этим согласилась, но у нее были совсем другие планы, как мы увидим потом. И в ночь с 3 на 4 декабря 1533 года Василий Иванович III скончался, этот последний объединитель русской земли, в 1533 году скончался. Начиналась совершенно новая эпоха.